Глава 27. Гринч решил поработать. Неизвестный. Он вас уже бросил однажды и бросит снова. Нельзя зависеть от людей, которые вас подводят. Доктор Хаус. Пока все думали, что везение на стороне семьи Маршалл, это была их ошибка. У Бога свои планы на каждого человека. По пути до больницы у Майкла Маршалла несколько раз останавливалось сердце, и приходилось его вновь заводить. Он умер на операционном столе, когда врачи пытались сделать все возможное. Сердце не выдержало такой нагрузки и перестало биться. Зато он навсегда остался в сердцах близких ему людей. Полиция до сих пор ищет виновных в покушении на известного бизнесмена, однако в деле с каждым днем появляются новые улики, а также подозреваемые. Анну периодически вызывают в полицейский участок для допросов. В последние приходы ей настоятельно рекомендуют обратиться за помощью к адвокату, так как возникают вопросы у шерифа. Это касается как убийства отца, так и сожженной галереи. Правоохранительные органы все с большей заинтересованностью расследуют громкие дела. При этом за Анной и всей ее семьей устанавливают слежку, однако она ничего не дает. Похороны Майкла Маршалла состоялись в закрытой форме, где присутствовали самые близкие и родные люди. Эмилия Маршалл находилась в шоке и на протяжении нескольких месяцев сидела дома, не выходя никуда. Спустя некоторое время в доме стал пропадать алкоголь, который ранее никто не использовал, кроме праздников и важных переговоров. Когда выяснилось, кто виновен, Эмилию отправили в специализированную клинику, чтобы нормализовать психическое состояние женщины. После смерти отца Анна взяла все обязанности по ведению бизнеса на себя, не оставив времени на сон. С Алексом они в последнее время виделись по утрам и ночью, когда она возвращалась домой и ложилась спать. Фриман отказался преподавать на факультете, где учится Анна. Это было их общее решение. Ведь теперь они могли беспрепятственно встречаться, быть у всех на виду. Помимо этого, Маршалл по мере вступления в должность и изучения всех процессов старалась помогать в расследовании полиции и предоставляла всю необходимую информацию. Когда Анна в очередной раз нанесла визит шерифу Уилсон, та, в свою очередь, рассказала ей об интересной схеме мошенничества со стороны отца Маршалл. Галерея, которую получила в подарок девушка, также была создана для легализации денежных средств. Только главная ошибка Майкла заключалась в том, что эти деньги он переводил с юридического лица компании, а не от неизвестного лица. Несколько раз в месяц на счет поступали денежные средства, чем он и вызвал подозрения у правоохранительных органов. Эльвира Маршалл несколько раз навещала мать в клинике и приглашала в Италию. Они с молодым человеком приобрели загородный дом, и для Эмилии найдется место в нем. Поначалу мать отрицала и не хотела покидать родной штат. Но вскоре, когда лекарства начали действовать и состояние женщины стабилизировалось, Эмилия согласилась на переезд. После всех несчастий, обрушившихся на голову Анны, девушка не позволила себе опустить руки и работала в полную силу, порой на износ. В противном случае ее терзали сны, в которых девушка погибала от адского пламени и видела, как умирает ее отец вновь и вновь, пока Алекс не выводил из этого сна Анну. Со временем сны стали более светлыми и реже приходили к ней. Но в один момент все изменилось. Один утренний звонок нарушил покой Анны Маршалл, и с того дня она перестала верить, что ангел-хранитель все еще оберегает ее, потому что в аду их нет.